споры. Нам все равно о чем, лишь бы спорить. Любим это дело дома, на работе, улице, всюду спорим с задором, с водручными средствами, с бульдожей хваткой. Рождаемся в муках, живем в прениях. В наш век стресса и всеобщей нервозности здоровый рукопашный диспут вытеснил такие пережитки, как театры, музеи, выставки. Ничто не может так успокоить нервы, как хорошая свара. К примеру, прохожий с вопросом, как пройти. Останавливаются двое. Один показывает направо, второй налево, и им уже не до него. Они говорят ему «куда», не объясняя «как», и жарко выясняют, кто из них козел. Прохожий бежит за угол, где его уже поджидают скучающие, жаждущие разрядки доброхоты. И вот уже частный спор перерастает в массовый диспут, что всегда весело, поскольку скученность подразумевает нескучность. И если бы не выбитые зубы и раздавленные очки, прохожего стоило благодарить, но, увы, он уже схватил инфаркт, не дойдя. Что, впрочем, не столь важно, ибо люди-то отдохнули. Или вот автолюбитель на дороге заглох. Из капота серый дым, он поднял руку, первый остановился, сказал радиатор, второй карбюратор, третий аккумулятор. Двое достали мандировки, третий биту. И машину не починили, но отрихтовали. А то, что осталось от автолюбителя, теперь все больше ходит, но буквально недалеко. Или взять больного. Ну, болела у него голова. Ну, пошел он к терапевту. Ну, послал его терапевт с аппендицитом к хирургу. Ну, перенаправил его хирург шеи к ортопеду. Ну, погнал его ортопед в шею к окулисту. А тот вытолкал его с нервами к невропатологу. Не это же главное. Суть-то в разрядке, ибо напряжены все очень. А какой, скажите, консилиум без кровопролития? Баловство. А так вошел хирург скальпелем в терапевта, ортопед дрелью в хирурга, а невропатологу всего лишь и осталось, что разрешить спор молоточком. Нет головы и будь здоров. А эти политические споры, вот уж где народу настоящее раздолье. Пока круглолицые краснощекие затевают дебаты при дележе, скуластый люд за них насмерть преет, получая при этом не какие-то там жалкие льготы, пенсии и пособия, а громадные. Моральное удовлетворение. Ведь голодный нищий всегда активнее сытого богача, всегда физически подкованнее и политически крепче. Оттого и сыплются повсеместно эти «а вы за кого?» непредсказуемые желаемым ответом и легко прогнозируемые последствиями. Такой вопрос не оставляет выбора, за правых или за левых ни за что не угадаешь, ибо задавший не ответа ждет, поэтому в переносицу и бежать. Дома ли, на работе, улице, по пустякам ли, по делу, в переносицу, поскольку не твари мы дрожащие, а мнение имеющие. А кто не согласен, выходи на смертный бой.